Две задачи. Задача об обнаружении частиц. Ситуация. Для многих целей нужны жидкости особой оптической частоты, содержащие минимальное количество нерастворимых примесей. Крупные частицы можно обнаружить по отражению света, однако мелкие пылинки диаметром от 300 ангстрем известными оптическими методами обнаружить не удается. Света, даже лазерного, они отражают слишком мало. Нужен оптический способ, позволяющий определить, есть ли в жидкости мельчайшие пылинки и сколько их. Пылинки не магнитные, сделать их магнитными нельзя. Решение. Шаг 1.1. Мини-задача. Техническая система для наблюдения частиц, взвешенных в жидкости оптической частоты, включает жидкости частицы. ТП1. Если частицы малы, жидкость остается оптически чистой, но частицы невозможно наблюдать невооруженным глазом. ТП2. Если частицы большие, они хорошо наблюдаемы, но жидкость перестает быть оптически чистой, а это недопустимо. Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить возможность наблюдения частиц невооруженным глазом. Шаг 1.2. Конфликтующая пара изделия частицы. Инструмент – глаз. Это плохой неменяемый инструмент. Шаг 1.3. Схема ТП. Три точки. А частицы – правее Б, внешняя среда, и под ней В – глаз. От А к Б идет сплошная стрелка. ТП1. Размеры частиц малы. От середины стрелки АБ идет прерывистая стрелка к точке В. ТП2. Размеры частиц велики. От середины стрелки АБ идет волнистая стрелка к точке В. Шаг 1.4. Выбор ТП. ТП2 – это формальное ТП, приведенное в соответствии с примечанием 3. Поэтому и выбор ТП в этой задаче формален. По условиям задачи мы обязаны выбрать ТП1. Шаг 1.5. Усиление ТП. Надо увидеть еще более мелкие частицы, например, инородные молекулярные включения. Шаг 1.6. Модель задачи. Даны мельчайшие частицы в жидкости. Мельчайшие частицы, хотя и не портят жидкость, абсолютно невидимы невооруженным глазом. Необходимо ввести X-элемент, который, не воздействуя вредно на жидкость, делал бы заметными мельчайшие частицы. Шаг 1.7. Применение стандартов. После формулировки модели задачи суть конфликта свелась к тому, что в систему надо ввести какие-то добавки, и в то же время нельзя вводить ничего. Ясно, что эти добавки должны быть не инородными, а своими, оптически жидкостными. Своя добавка – это вариация оптической жидкости, получаемой по стандартам 5.1.1.9 и 5.5.1. Однако для показа работы АРИЗ мы продолжим анализ по алгоритму. Шаг 2.1. Оперативная зона. Поверхность мельчайшей частицы и околочастичное пространство. Шаг 2.2. Оперативное время. Т1 – время наблюдений, Т2 – время до наблюдений. Шаг 2.3. Вещественно-полевые ресурсы. Внутрисистемные ВПР. Первый – глаз, второй – частицы. Внешнесистемные ВПР – оптическая жидкость, надсистемные ВПР – воздух. Шаг 3.1. ИКР1. X-элемент абсолютно не усложняя систему и не портя оптической жидкости в течение ОВ, времени наблюдений в пределах ОЗ, делает частички видимыми. Шаг 3.2. Усиленный ИКР. Поскольку инструмент глаз не изменен, то по примечанию 24 X-элемент надо заменить на элемент внешней среды. Оптическая жидкость сама делает частицы видимыми. Шаг 3.3. ФП на макроуровне. Жидкость должна увеличивать частицы, чтобы они были видимыми, и не должна увеличивать частицы, потому что она не обладает такими свойствами по условиям задачи. Шаг 3.4. Микро-ФП. Оптическая жидкость должна содержать в себе увеличительные, отличительные частицы, чтобы делать мельчайшие частицы видимыми, и не должна содержать инородных увеличительных отличительных частиц, потому что они загрязняют оптическую жидкость. Шаг 3.5. ИКР2. ОЗ. Жидкость в околочастичном пространстве в течение ОВ времени наблюдений должна сама обеспечивать наличие появления в себе увеличительных частиц, которые после наблюдения должны исчезать. Шаг 4.5. Производные ВПР. Задача четко решается на этом шаге применением веществ, производных от оптической жидкости. Такими веществами являются газ оптической жидкости и лед оптической жидкости. Контрольный ответ. Оптическую жидкость импульсно нагревают, получая перегретую жидкость. Мельчайшие частицы в ней играют роль центров закипания, и на них образуются пузырьки. Жидкость находится под небольшим вакуумом, и пузырьки начинают быстро расти. Фотографируя их, получают информацию о самих частицах. Журнал «Химия и жизнь», 1975 год, номер 4, страница 66. Абсолютный аналог – пузырьковая камера, в которой тоже работает нагретая жидкость. Теоретически подходит и второй путь – замораживание. Мельчайшие частицы будут играть роль центров кристаллизации. Но насколько такие центры наблюдаемы, без экспериментов с конкретными жидкостями сказать трудно. Пузырьки в жидкости можно получить не только импульсным нагревом, охлаждением, но и импульсным сбросом давления. Пример. Авторское свидетельство 479.030. Способ определения момента появления твердой микрофазы в жидкостях путем пропускания через жидкость ультразвукового излучения, отличающийся тем, что с целью повышения точности определения амплитуду давления пропускаемого излучения выбирают ниже кавитационной прочности жидкости и регистрируют появление твердой микрофазы по возникновению кавитационной области. Задача об обнаружении бактерий. Ситуация. Для проверки стерильности воды в нее окунают металлическую пластинку, пронизанную множеством мельчайших пор. Затем пластинку извлекают и прикладывают к одной ее стороне такую промокашку, которая отсасывает воду с другой, второй стороны пластинки. На этой второй стороне бактерии остаются на мели, они не могут пройти сквозь поры. Зафиксировав таким образом добычу, приступают к поштучному подсчету числа пойманных бактерий. Это число характеризует степень стерильности воды. Подсчет ведут построчно с помощью микроскопов. Операция эта весьма трудоемкая. Как вести анализ в полевых условиях без микроскопа? Решение. Шаг 1.1. Мини-задача. Техническая система для подсчета числа бактерий включает пористую пластинку и некоторое неизвестное количество 3-5-10 бактерий на одной ее стороне. ТП-1. Если бактерии имеют малые размеры, подсчет бактерий затруднителен, но такой случай реален, соответствует природе бактерий. ТП-2. Если бактерии имеют большие размеры, подсчет их прост, но такие размеры нереальны. Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить возможность подсчета бактерий невооруженным глазом. Пояснение. Задача во многом аналогична задаче об обнаружении частиц в жидкости оптической частоты, поэтому можно сразу перейти к шагу 5.2. Шаг 5.2. Задача-аналог. Задача об обнаружении частиц в жидкости оптической частоты. Частицы в обоих случаях надо увеличить. В задаче 4 это достигает образованием пузырька вокруг каждой частицы. Но в задаче 5 внешняя среда – воздух. Конечно, можно ввести жидкую среду и использовать способ, описанный при решении первой задачи. Но это потребует сравнительно сложного оборудования, а во второй задаче речь идет об анализе в полевых условиях. Следовательно, решение первой задачи надо видоизменить. При решении первой задачи частицы подпитывались для роста имеющейся жидкостью. Замена жидкости, введение в нее посторонних добавок были недопустимы. Во второй задаче подпитку бактерий можно вести любой внешней средой. Контрольный ответ. Бактерии должны расти сами. Для этого необходимо создать питательную внешнюю среду. Промокашку смазывают питательным раствором, пластинки одновременно много пластинок помещают в термостат, бактерии быстро размножаются, образуя колонии, видимые невооруженным глазом. Сколько колоний, столько и было бактерий. Журнал «Изобретатель и рационализатор», 1981 год, номер 5, страница 30. Таким образом, решение с использованием задачи аналога получено. А. Более интенсивным изменением внешней среды. Б. Переходом с линии внешней среды на линию изделия. Обобщение полученного результата. Суть найденного принципа: для обнаружения частиц, труднодоступных прямому наблюдению, следует увеличить размеры этих частиц за счет их спонтанного роста или образования чужой оболочки при действии имеющейся или видоизмененной среды. В рассмотренных задачах речь идет о частицах примерно одного микроскопического размера. Но рассмотренный принцип применим и при переходе к молекулам, атомам, элементарным частицам, что реализовано, например, в камере Уильсона и пузырьковой камере. А как обстоит дело в макромире, скажем, при обнаружении нейтронных звезд? Нейтронные звезды трудно обнаружить, поскольку они не обладают собственным электромагнитным излучением. Однако нейтронные звезды интенсивно притягивают межзвездное вещество. Объем звезд при этом не возрастает, но поглощая межзвездную пыль, звезда отдает энергию в виде рентгеновского излучения, которое может быть обнаружено. Таким образом, найденный принцип следует пополнить более тонким приемом. Объект может быть увеличен не только за счет прямого поглощения внешней среды, но и за счет физических явлений, сопровождающих поглощение и проявляющихся уже при относительно небольших изменениях размеров. При этом физэффекты могут быть заранее запрограммированы, если объект, подлежащий наблюдению, допускает введение добавок. Стандарт 4.1.3. Для природных объектов, не допускающих введения добавок, искомый физэффект может быть получен за счет резонанса, колебания размеров, стандарт 4.3.2, и переходом к полисистеме, стандарт 4.5.1. Здесь возможно дальнейшее углубление, формирующееся общей теорией обнаружения любых объектов в любых средах.